Глава 44. После боя на Лауру неудержимой волной обрушились воспоминания. События поединка пробудили в ней то, что никогда и не уходило. Оно лишь пряталось в глубинах души вампирши, куда никому не было входа. Она жила с этой болью с момента своего обращения, кажется, целую вечность. Потом к боли примешалась любовь. Лаура так и не смогла познать радости этого чувства. Оно приносило лишь страдания о том, кто никогда не будет принадлежать ей. И ведь невозможно вытравить Дария из сердца. Кто бы ни был рядом с ней, как бы ни окружал заботой, восхищением, преклонением, это только раздражало. Но даже со своей неразделенной любовью она научилась существовать. Вот только сейчас, впервые в глазах Дария, она увидела нечто иное. Словно он заметил ее в первый раз, и этот мимолетный взгляд возродил ее надежду из пепла. Дал ей силу и новую жизнь. Глупая, безумная, несбыточная надежда питала ее израненное сердце. Она, как девчонка-подросток, поверила в сказку. Продолжала верить. А ведь когда надежда разобьется, будет невыносимо больно. И сможет ли Лаура справиться с финальным потрясением? Вряд ли. С самого рождения судьба закаляла вампиршу. Не давала ей поблажек. Искренность, улыбки, смех, радость. Эти эмоции были чужды. Сидя в тени цветов в своем саду, она мысленно перенеслась в свой обветшалый домик. Лаура родилась в семье простого ремесленника. Отец лепил из глины горшки и так пытался прокормить свою огромную семью. Их было 11 братьев и сестер. Мать постоянно ходила беременная, трудилась на огороде и вздыхала о своей нелегкой доле. Нищета, борьба за выживание даже в кругу семьи. Братья били младших сестер и отбирали кусок хлеба. Времена были дикие, а голод и вовсе порождал безумство, убивая все человеческое в душе. Вокруг войны шли не переставая, людская жизнь обесценивалась. Тогда повсюду царствовала смерть, болезни, убийства. Чтобы выжить, приходилось выгрызать свое место, безжалостно, беспощадно вырывать свой кусок хлеба. Когда девушка подросла, а в семье намечалось очередное прибавление, отец продал ее. Никто его не принуждал, не угрожал. Семье нужны деньги, и он посчитал целесообразным продать старшую дочь. Она выросла и способна постоять за себя сама. Так отсеется лишний род, и еще копеечку семье принесет. Купили девушку охотно, она была удивительно хороша собой. Так у Лауры появился хозяин. Нет, он не воспылал к ней чувствами, а лишь пользовал в утеху себе. Избивал для развлечения, делился с друзьями. И даже тут приходилось отвоевывать кусок хлеба и место для ночлега. Хозяин был зажиточным господином, деньги всегда в мире правили балом. Лаура провела в его доме около 5 лет, в битвах с такими же безвольными рабынями, зализывая раны и в поисках освобождения. Как-то на службу к ее господину попал парень, простой, улыбчивый. Казалось, его не затронула людская жестокость. Он нес свет и доброту. И впервые Лаура отдалась не по принуждению, а по своей воле. Впервые испытала наслаждение. Именно этот парень открыл для нее мир телесных удовольствий. Когда не больно, когда не бьют, а целуют и ласкают. Он словно открыл запертую в ней дверцу, пробуждая сексуальность. Расплата за ту ночь была страшной. Хозяин, узнав, что слуга прикоснулся к его собственности, долго его пытал, а потом безжалостно отнял жизнь у нее на глазах. Девушке тоже тогда досталось. И мимолетная радость обернулась очередными истязаниями. Мир был абсолютно черным. Больше она не надеялась на просвет. Но он пришел неожиданно. Девушка забеременела. Маленькое чудо поселилось в ней. Ни разу она не понесла от своих мучителей. Но одна ночь с добрым и светлым человеком создала новую жизнь. И так она полюбила неродившееся дитя, так его боготворила. В маленьком растущем комочке в ее животе был сосредоточен мир. Вся нерастраченная любовь и нежность. Она станет матерью. Чувство окрыляло, и вновь появлялась надежда. Она оберегала себя как могла. Сперва боялась, что хозяин, прознав о беременности, решит уничтожить неродившееся дитя. Но, к счастью, ему и дела не было. Его рабы не то и дело рожали. Это в доме воспринималось как обыденность. Но вот после почти все дети куда-то исчезали. И Лауре нужно было уже сейчас, до появления на свет крохи, искать пути отхода. Если она останется тут, то лишится своего бесценного сокровища. Ее хозяину в дом пожаловал мрачный гость. Всегда такой суровый, ее господин лебезил перед ним, дрожал и исполнял любую прихоть. Он приходил только в темное время суток, примерно раз в неделю. выбирал себе одну девушку и уводил прочь. Больше рабыни не возвращались. Малис был пугающе красив. Длинные русые волосы спадали до талии, синие глаза искрились неведомой силой. Он нес погибель. Но вокруг и так все было пропитано смертью. Она рано или поздно сгниет в доме хозяина. Дитя заберут, и ничего нельзя будет сделать, никак не вымолить помилование. Она вещь, рабыня. Никто с ней считаться не будет. Загадочный Малис пугал и в то же время интриговал. Девушка любила наблюдать за ним, спрятавшись в угол. Но в то же время и старалась не попадаться на глаза. Инстинкт самосохранения подсказывал, незнакомец смертельно опасен, куда страшнее ее нынешнего хозяина. Но он ее заметил, выбрал. С ухмылкой посмотрел на чуть округлившийся живот. Следуя за ним в неизвестном направлении, Лаура решила использовать крохотный шанс на спасение. Надо быть с ним ласковой, соблазнительной, постараться ублажить незнакомца, тогда, может быть, у нее появится призрачный шанс спасти себя и дитя в утробе. Малис привел ее в пещеру, темную, мрачную, но неплохо оборудованную. Тут были теплые шкуры, чисто, аккуратно. Он не спешил брать ее силой. Изучал, рассматривал. Девушка старалась показать себя с лучшей стороны, даже встала на колени, намереваясь ублажить его губами. Но незнакомец, таинственно улыбаясь, поставил ее на ноги. А затем, так не проронив ни слова, впился в ее шею. Резкая боль, а потом наступило блаженство. Она плыла в неведомые дали, парила во тьме. Проблемы растаяли. Он проникал в ее сознание, испевал, пробирался в душу. После Малис взял ее и снова пил кровь. «В тебе есть сила», — хрипло прошептал на ухо после соития. «Я сделаю тебя бессмертной. Будешь моей навеки». Смысл сказанного она поняла позднее. Малис провел ногтями по своей груди, оставив три кровавых полосы, и, прижав ее голову, заставил пить. Лаура сопротивлялась, не понимая, зачем она должна слизывать кровь, но любовник держал ее голову так сильно, что перекрывал кислород. Губы распахнулись, и в рот потекла кровь. Мир почернел. Эйфория тут же слетела. Она ощущала, как в жилах замерзает кровь, как стынет тело, из него вытекает жизнь, а на смену этому вползает темная сущность. А дальше реальность размылась. Несколько дней кряду девушка пребывала в лихорадке и забытье. К ней приходили странные видения. Повсюду мерещились реки крови. Она купалась в крови, перерождалась. Где она? Что с ней делают? И только далеко в затуманенном сознании билась одна мысль. Дитя. Неважно, что будет с ней, главное спасти кроху. А потом и вовсе пришло забвение. Когда она очнулась, Лауру мучил дикий голод. Он подчинял и диктовал свои условия. Малис принес ей деву, и, повинуясь незнакомым инстинктам, она вонзила клыки в молодую кожу. Жадно пила и чувствовала, как в ней растет сила, как она пьянеет. Только став вампиром, Лаура узнала об их существовании. Новый хозяин рассказал ей многое, посвящая в тайну вечного бытия. Только вместе с торжеством силы пришла и душераздирающая боль. Вампир не может выносить ребенка. Плод погиб в утробе во время ее обращения. Она потеряла свой комочек счастья, свое бесценное сокровище. Никогда она не сможет покачать его на руках. Никогда ее чудо не улыбнется ей и не скажет заветная мама. Малис не понимал, он смеялся над ее слезами и считал себя спасителем. Он был ее мастером и искренне верил, теперь Лаура навсегда будет его собственностью. Боль не ослепила, она дала силы противостоять и сражаться. Пусть она вечность будет оплакивать нерожденное дитя, но более никто не посмеет помыкать Лаурой. Несколько лет она усыпляла бдительность Малиса, набиралась сил. Выведав у него всю необходимую информацию, многому научившись, она его убила. После соития, подгадав момент, вонзила кол в его сердце, а после отгрызла голову, вобрав в себя его силу. Свобода. Теперь она была свободна и глубоко несчастна. Что есть вечная жизнь, если она потеряла ее смысл? Вначале вампирша обрела смысл вместе. Ночью вернулась в дом к бывшему хозяину и четвертовала его. Больше не было в ее сердце жалости. Если не хочешь, чтобы помыкали тобой, ты должна управлять всеми. Без жалости и сожалений, дорогой из крови она прокладывала себе путь. Ее боялись, ей преклонялись и обожали. Но вот в ее утробе по-прежнему жила нерастраченная материнская любовь. Дитя не исчезло бесследно. Оно продолжало жить в Лауре сгустком теплой энергии. Оно питало и делало ее еще сильнее. Потом последовал очередной удар – Дарий. Полюбив, она получила отказ. Все ее попытки сломить его волю терпели крах. Ее стараниями король стал вампиром. Не могла Лаура оставить его человеком, ведь людской век настолько короток. А так он будет ходить по земле, и она будет питаться надеждой, слабой, безвольной, болезненной. Так и проходили столетия. Она набирала сил, укрепляла свою мощь и страдала, так и не сумев познать хоть каплю радости за свое, казалось бы, бесконечное существование. Вампирша не раз ощущала, что бесцельно провела столетия, но продолжала хвататься за надежду, согревающую ее измученное сердце. Как-то в город приехала Шанталь, волчица со странными способностями, жаждущая власти, циничная, беспринципная. Она искала у вампиров поддержки, строила планы и вскружила голову многим соратникам Лауры из Совета. Но была у Шанталь слабость. Она испытывала нежные чувства к Дарию. Вначале вампирша вскипела от дикой ревности, увидев в сознании волчицы их совместные ночи с королем. Как он смотрел на Шанталь, как безумно жаждал ее тело и готов был на любое сумасшествие, лишь бы возлюбленная была довольна. Он дарил интриганке все то, о чем она грезила веками. Все ее фантазии Дарий воплощал с другой. Первой мыслью было раздавить, уничтожить, стереть с лица земли волчицу. Ревность ослепила, но закаленный веками разум победил эмоции. Лаура, в очередной раз обуздав боль, стала мыслить трезво. Шанталь не задержится на этом свете, слишком опасные игры ведет, а сил у нее не хватит при всех способностях. Смерть ходила за волчицей следом. Несколько лет, и ее не станет, даже без помощи вампирши. Впоследствии все так и случилось. Лаура безошибочно предугадала картину краха Шанталь. Перед отъездом гостьи она пригласила ее к себе домой и влила в нее энергию неродившегося дитя, так долго жившую в Лауре и искавшую выхода. Мощная энергия материнства, нерастраченная веками любовь, все это перекочевало в утробу Шанталь. Как результат появилось дитя, Эмбер. Если бы не сила Лауры, никогда бы волчица не понесла от вампира. Девочка переняла силу троих, исполнив древнее пророчество. Соната Золотой Луны – древняя энергия, ожившая в новом воплощении. А для вампирши дитя было еще и способом навсегда привязать Дария к себе. Ведь Шанталь отправится к праотцам, и останется то, что связывает их навечно. Идея спрятать ребенка принадлежала Лауре. Она нашла стаю и позаботилась о безопасности крохи. Утаить это от Дария решила сама волчица. Вампирша долгие годы следила за Эмбер, но не осмеливалась подойти, что-то мешало ей переступить грань. А потом известие, как гром среди ясного неба, девушка пропала. Лаура перерыла вверх дном все, искала где только могла, но так ничего и не нашла. Приемные родители поверили, что их дочь ушла в мир иной. Вампирша знала наверняка, она жива. Уход дитя она бы ощутила, но в то же время и не могла нащупать связывающую их нить. Энергия странным образом обрывалась. До сих пор это исчезновение было для нее загадкой. И вдруг Эмбер появляется на аукционе. Как? Откуда? Лаура, у которой всегда и все было под контролем, в этой ситуации не могла ничего понять. Позже, проникнув в сознание Эмбер, даже там она не смогла считать информацию. Словно кто-то умелый отгородил железным занавесом эти воспоминания. Они были недоступны, закрыты на тысячи замков. Но она терпелива и рано или поздно непременно узнает правду. Вампирша подпускала девчушку все ближе и ближе к себе. Поначалу ее раздирали противоречивые чувства. Внешне в ней было очень много от Шанталь, и это вскрывало старые раны. Лаура изучала ее, пробовала эмоции и больше привязывалась к Эмбер. Родственная энергия ощущалась с каждым днем сильнее. Все, что передалось от Шанталь, угасло, а древняя сила ждала своего полного пробуждения. Луна вскоре запустит процесс, и волк в Эмбер умрет окончательно, а Лаура, в свою очередь, сделает все, чтобы оградить дитя от боли. Девочка должна быть счастлива, и так и будет. Пусть испытывает радость, пусть живет за них двоих, и судьба Эмбер непременно озарится светом. Из воспоминаний в реальность ее вернул Дарий. Он появился беззвучно, присел рядом с вампиршей. «Не нравится мне их союз», — тихо прошептал, глядя в ее серебристые глаза. «Не нам с тобой решать. На них печать луны и благословение небес».